И ты должен помочь мне, Говард. Я помогу тебе, Маргарет, ты знаешь. Ты думаешь, мне легко отказаться от тебя? Тяжело отказываться от счастья. Не вернешь документов, не будет тебе ни развода, ни сына, ничего! Ну что ж, ты заставишь меня остаться здесь пока что. Возвращается Линда. Линда? Ну? Линда протягивает Маргарет заветную пачку бумаг. Чалмерс успевает перехватить их. Нокс бросается на Чалмерс. Документы падают на пол, их поднимает Маргарет. Чалмерс направляется к звонку. Говард, останови его! Если он позвонит, слуги отнимут у нас документы! Ах! Нокс опрокидывает Чалмерса. И вот бумаги снова в его руках. Линда! Воды! Виски с содой! Теперь вы пойдете в Конгресс, и вы скажете вашу речь. Да, теперь я скажу мою речь. Знайте, мое сердце принадлежит вам. Верю, настанет день, и мы будем вместе навсегда. А пока? Мы должны ждать. Мы будем ждать. Но, Нокс, мы сыграли в ничью. Вы не получили этой женщины. Я тоже. Но она будет жить под моей крышей. Развода я ей не дам! Ах, мы оба ее не получим. Но вам это обиднее, чем мне. Идите, Говард. Будьте смелым. До встречи. Нокс уходит. Чалмерс с трудом поднимается на ноги. Маргарет, послушай, Маргарет, его речь произведет черт знает какой скандал. Ну, не так уж это страшно, как думает твой отец, а? Мало ли, раскрывалась афер, но власть все равно оставалась у нас. Шум стихнет. Все пройдет. Вот, может быть, и наша размолвка, она тоже пройдет. А? Ну, почему ты молчишь, Маргарет? Не прикасайтесь ко мне. Пусть в твоих словах, Говард, прозвучит гнев людей, у которых крадут их счастье. Пусть твои слова приблизят будущее.